Интерлюдия 56. 8 месяцев назад. Данис Матюш, сжимая в руках коробку, буквально на цыпочках тихо и осторожно вошел в захламленную комнату дешевой квартиры на 14 ярусе, неподалеку от криво-тоннельного района. Здесь, на полу, кровати и стенах валялись эскизы, незаконченные рисунки, краски, кисти и прочие вещи подобного толка. В центре, в окружении ярко горящих свечей, стояла невысокая темноволосая худощавая девушка. Ее неброское платье было тут и там заляпано краской, волосы собраны в неряшливую косу со следами той же краски, и даже одна из двух босых ступней топтала ненужную палитру. Девушка вновь и вновь, убирая волосы со лба, с ажиотажем и даже каким-то неистовством писала картину. Дешевые масляные краски только-только покрывали набросок, но Матюш уже мог разглядеть очертания какой-то птицы, вырывающейся из клетки, сделанной из человеческих костей. «Ну и жуть!» «Ай!» Испуганно вскрикнула девушка и дернулась в сторону. «Дани, ты совсем сдурел!» И девушка шагнула к нему, занося кисть словно бы для удара. «Тихо, Канди, тихо!» Он поднял руки, защищаясь. Кандия шагнула ближе и коснулась кончика его носа кисточкой, оставляя красный след. Данис улыбнулся и шагнул к ней. Но Кандия внезапно зарделась и вернулась к мольберту. «Если кто издурел, так это ты. Жжешь свечи, да еще и при открытых шторах». Матюш зашагал к окну так, словно бы и шел к нему, а не к художнице, и задернул шторы. «Тебе же сказали, в следующий раз штрафа не будет. Тебя за открытый огонь отправят на исправительные работы. И ты этими нежными руками будешь либо одежду каторжанам стирать, либо еще чего похуже». «Зато от них свет совсем другой. Настоящий. Не то, что от люмосфер». «Думаю, комитет здоровья и быта эти доводы слушать не будет». «Ну и что? Я не буду рисовать под этим химическим маревом. Оно мерцает. И эти тени какие-то слишком плотные. А при свечах все как будто живое, знаешь?» Закончила она задумчиво и обернулась. «Я вчера ходила в старую арт-зону. Там какой-то степняк выставлял свои картины, написанные под солнечным светом». Кандия немного наигранно закатила глаза и села на кровать, сминая несколько набросков. «Они такие иные, совсем. Они как окно в другой мир. В них столько свободы и света. И вообще...» «Зато у тебя не будет свободы, если твои свечи увидят соседи, а твое отсутствие обнаружит мать. Ладно, плевать на ее запреты. Но если у тебя случится припадок прямо на улице, кто тебе поможет?» Кандия фыркнула и встала. Затем она подошла к шкафу и, открыв его, вытащила неполную бутылку блицера и два стакана. «У меня кончились краски. Пришлось сбегать до старьевщика». «Ну, раз уж все так серьезно». И с этими словами Матюш протянул Кандии коробку. «Что это?» Спросила она осторожно. «Открывай». Кандия открыла коробку и вытащила тяжелый ящик красного цвета с черным логотипом Государственной Академии Творческих Искусств. «Не может быть! Академические краски!» «Настоящие. Полный набор». Ты где их взял?» Матюш отвел взгляд. «Ну, написал пару статей, в которых чуть-чуть перехвалил молодого выпускника». Это потрясающе!» Кандия бросилась к Матюшу, словно для страстного поцелуя, но в последний момент просто чмокнула его в щеку, а затем поставила коробку на пол, уселась рядом и принялась с восхищением разглядывать редкие и очень дорогие краски, кисти и прочие вещи, столь ценимые художниками. Данис же сел на диван, но тут же встал, вытаскивая из-под себя неоконченный портрет, чуть было не раздавленный. Какой видный мужчина. Кто это?» «А, это? Дважды встретила у подъезда, пока ходила за краской. У него были очень красивые зеленые очки и трость». «Да, и судя по всему, очень много денег». Кандия подняла голову и нежно улыбнулась. «Знаешь, Дани, быть видным мужчиной легко можно и без денег». Настоящее время. «Проснитесь, Матюш. Что с вами?» Сильная рука толкнула Матюша в плечо, и Лука уселся рядом. Они сидели вдвоем в частной комнате азартного дома «Сияние». За дверью Матюш еле успел увидеть человека, которого Лука называл своим телохранителем Павелом Зиминским. В глаза бросился лишь тубус для бумаг у него на плече. «Неужели в нашей компании вам так скучно, что клонит в сон?» Лука уселся поудобнее, звякнув шпагой, и принялся за еду, прикладывая к дыре на своей левой щеке дорогой платок. От этого зрелища Данису стало не по себе. «Нет, я просто устал, господин Штайнхольд. Не спал всю ночь». «Чем же вы занимались?» «Работал». «Ужасное занятие, не так ли?» И Лука налил Матюшу дорогого вина. «Нет, спасибо. Так я совсем отключусь». Они помолчали. Наконец Штайнхольд закончил трапезу и откинулся на диване, позвонив в колокольчик для слуг. Затем он вытащил ароматную толстую сигару и закурил, затягиваясь через отверстие на щеке. Матюш отвернулся. «Я все еще не понимаю, зачем я вам, господин?» «Здесь единственное место со сносной едой во всем вашем гадюшнике. Даже в хваленых огнях столицы кормят хуже». Данис не ответил. «Все вы понимаете, Матюш. Вы водили тесную дружбу с моей сестрой, не так ли? И, скорее всего, осведомлены о ее делах лучше многих. К тому же, вы обладаете хорошим умом, хваткой и наверняка знаете самое дно этого кольца». «Чего вы взяли?» «Удосужился прочитать ваши опусы. Хороший слог, грамотность. Вы знаете, что определяет умного человека? Именно грамотность. Это означает, что вы много читаете и вам не свойственна лень. Жалкие скудоумцы, совершающие ошибки, брезгующие запятыми и сложными предложениями. Вот кого стоит избегать в своем общении. Безграмотность показывает нам лень и глупость. А ленивые и глупые люди – это мусор. Вы ведь не мусор, Данис? Не так ли?» «Вы хотите найти человека с...» «Да, именно так. Человека со змеиной тростью. Того, кто поставил печать позора на, казалось бы, и без того окончательно замаранную репутацию моей семьи». Штайнхольд полулежал в кресле, расстегнув длинный сюртук, и глядел в потолок. В глаза Матиуша бросилось кое-что странное. Под дорогой шелковой рубашкой древнего гражданина он будто бы заметил движение. Но полутьма комнаты не позволила ему разглядеть что-то детальнее. «Почему я? Честно?» «Ясное дело». Штайнхольд повернулся к журналисту и выпустил кольцо дыма через отверстие в щеке. «Мне лень кого-то еще искать. Дело не нуждается в огласке. Я не хочу лишнего внимания». «Но вы бы могли нанять небольшую армию. Со связями вашей семьи, с ее друзьями. Какой вам толк от меня?» «С армией скучно. Понимаете, мне хочется охоты. А на охоту толпой не ходят. Охотник у меня уже есть. Это я. Винтовка тоже. Господин Зиминский стоит за дверью. Но мне не хватает ищейки. И я хочу взять вас на эту роль». Матюш вздохнул. «А если я откажусь?» «Потеряете шанс поквитаться с убийцей вашей покровительницы, шанс получить в свое распоряжение пост редактора вашего унылого печатного листка, шанс поймать и убрать с улицы самого известного в этом году маньяка. А, и да, я вас убью». «Значит, это правда. Вы владеете моей газетой». Штайнхольд улыбнулся неприятной улыбкой. «Так что?» Матюш встал. «Я что, разрешал вам вставать?» «Что?» Лицо Штайнхольда вмиг стало холодным и жестким, как камень. «Если я сижу, вы сидите. Если я стою, вы стоите. Или вас не учат этикету?» Данис растерялся. «Не часто приходится общаться с древними». «Вы потрудитесь это запомнить, не так ли?» «Постараюсь. Я могу выйти?» Штайнхольд молча сверлил глазами журналиста. «Ненадолго». Матюш вышел из комнаты и зашагал в уборную. Когда Штайнхольд остался один, он расстегнул рубашку, поглядел под нее и поморщился. 7 месяцев назад. «Кандия, пляши!» Матюш вошел в комнату художницы. Та еще лежала на кровати, закрывая лицо одеялом от яркого света дневной люмосферы, висевшей прямо за окном. «Плохая идея была дать тебе ключ. Мама и так спрашивала, кто съел всю химовницу из охладителя». Кандия закрыла голову одеялом, а Матюш уселся на стул. «Я, кажется, нашел кое-что про твоего отца». «Ты опять за свое. Поставь лучше чайник». «Я уже, так вот». И Матюш открыл блокнот, словно собирался взять у Кандии интервью. «Хоть твоя мамаша и...» «Не называй ее так». «Что? Ты о чем?» «Она мама». «Она скорее начальник исправительного лагеря. Ну, судя по тому, как часто тебе можно выходить из дома. Но соль не в том. Я пролез через вот такую бюрократическую стену, прополз по архиву и чуть не был убит злой колдуньей из-за дела домовых вопросов вашего радиуса. Но я нашел имя». Кандия тем временем встала, кутаясь в одеяло, и закрыла шторы. В комнате тут же стало темно. Что ты делаешь? Дани, повторю еще раз. Меня не интересует мой отец. Но он явно богат, Канди. А вдруг он тебя признает? Вдруг это какая-нибудь шишка из правительства, которая тащит со злобных степнячек типа твоей мамаши? Дани! Ну ладно, ладно. Эй, ты опять зажигаешь свечи? Канди молча разожгла несколько некрасивых самодельных свечей и поглядела на Матюша. Зачем тебе все это? Я тебе зачем? От такого вопроса Матюш растерялся. Я нищая, больная, бесталанная неумеха, которая при встрече с незнакомым человеком с равной вероятностью расскажет ему все или упадет в обморок. Какая тебе радость от меня? Ты какие-то странные вещи говоришь. Да нет. И Кандия вышла в небольшую залу, а затем вернулась с чашкой эрза-чая и коробкой. Забери. Я не буду ими писать. Она протянула краски из гити Данису. Ни один тюбик не был открыт, ни одна кисть использована. Почему? У меня внутри нет того, что я могла бы написать такими красками. Я не вижу ничего. Тыкаюсь. Мне нечего дать миру такими яркими цветами. Но... Кандия встала у закрытого окна и уставилась в шторы. Ладно. Ты успокойся, и мы это обсудим. Так вот, насчет твоего отца. 16 лет назад человек по явно поддельной фамилии Мэнс... Кружка разбилась об пол, обливая ступни Кандии горячим чаем. Она дрогнула и схватилась за штору. Вот дерьмо. Кандия дернулась назад и упала на пол, хватая руками бумаги и роняя мольберт. Изо рта ее шла пена, глаза были чудовищно широко открыты. Она билась на полу, словно ошалелая птица, разбившая окно. Но Данис уже знал, что делать. Настоящее время. Я согласен вам помочь. Еще бы вы были не согласны, Матюш. Садитесь. Журналист сел напротив Штайнхольта, который все продолжал курить. Ну, чтобы вы знали, я все еще не могу понять, зачем вам нужен я. Но я, кажется, понял, какой документ вы ищете. И зачем жаждете его смерти. Это бумага о бракосочетании, ясное дело. Я прав? В глазах Луки вспыхнуло пламя ярости, но быстро погасло. Данису стало ясно. Полностью психически здоровым этого юношу назвать нельзя. Вы правы. Невероятно оскорбительная и фатальная для моей семьи бумажка. Моя родня отправила меня, чтобы этот позор навсегда исчез. Вместе с тем... Чье имя написано на документе? Матюш промолчал. Ему хотелось выпалить, что этот документ полчаса назад на его же глазах человек со змеиной тростью убрал в карман. Но он сдерживался. Ведь господин Понт спас его жизнь. Однако сомнения грызли и грызли Даниса, поднимаясь все выше и выше из глубины его души. Что мне совсем непонятно. А с чего вы взяли, что этот человек резак? Все просто, Матюш. Моя сестра мне написала. Так и написала? Да, именно. Я сплю с резаком. Угрожая мне, чтобы я не вмешивался в ее личную жизнь. Словно главная наследница имеет право выбирать свою судьбу. Матюш тяжело вздохнул и выпил бокал залпом. Мое ухо мне же в брюхо. Надо было слушать интуицию. Много раз. Он поставил бокал на стол так сильно, что ножка того треснула. Ладно, я не могу ставить вам условий, но буду. Тот, кого вы ищете, спас мне жизнь сегодня. И я бы ни за что не ответил на добро злом. Но после этого он сжег столько важных документов ради своей прихоти, что я... В общем, я вам помогу. Потому что он безумен, жесток и эгоистичен. Я тоже. Матюш осекся, а потом продолжил. Нужно зайти в мою редакцию. Там у меня все бумаги по резаку и местам его встреч с леди Лу. Но, помимо вашей платы, вы поможете мне тоже кое-кого найти. У меня тоже будет своя охота. Штайнхольд долго глядел на Матюша. Злым и холодным взглядом. А затем улыбнулся и встал. Матюш тут же встал следом. А вы смелее, чем я думал. Ну, тогда берите след. 7 месяцев назад. Матюш очнулся на полу коридора возле двери квартиры Канди. Соседи, услышавшие его панический вопль до того, как темная фигура отключила его шокером, встроенным в перчатку, уже толпились у входа. Матюш, невзирая на судороги, растолкал их и подлетел к телу Кандии. Неподалеку в одном из подним сидел доктор, оказавшийся жильцом по соседству, осматривающий тело ее матери. Степнячке в годах досталось очень сильно. Все ее тело было буквально исполосовано следами глубоких порезов. Что с ней? С девушкой. Жива, в отличие от мамы. Жива, голубчик. Но тут вот... Только сейчас Матиуш увидел, что окровавленное лицо Канди бессильно глядит в потолок парой абсолютно пустых глазниц. Вся темная комната была заляпана кровью. Лишь бледное тело Канди в окружении зевак казалось ярким пятном. Твою мать! Он бережно, как тающую искру, приобнял девушку за голову. Она ровно дышала и, казалось, совсем не замечала того, что только что чудовищный маньяк лишил ее глаз. Кто это сделал? Видели его? Ну вы, суки ленивые, кто это сделал? Тише, голубчик, прошу. Данис, это ты? Ты здесь? Да, Канди, я здесь. Кто это был? Кто это с тобой сделал? Знаешь, Данис, теперь я вижу нужные цвета. Больше нет других цветов. Данис схватил ее за бледную руку, которую она положила ему на лицо. Что? Что ты говоришь? Я теперь здорова, Данис. Теперь есть цвета. Всего три. Но какие насыщенные. Я вижу белый, черный и красный.